Глава 10. Я смотрела на мерцающие огоньки гирлянды, которые Настенька с восторгом развешивала на елке, и чувствовала, как внутри разливается непривычное тепло. Не то тепло, что дает печка в углу, а какое-то другое, тихое, осторожное, будто робкий солнечный луч сквозь зимнюю тучу. Настенька что-то оживленно рассказывала, размахивая руками, и я почти не вслушивалась в слова, просто упивалась этой картиной. Ее сияющие глаза, пушистые волосы, сбившиеся на бок, смех, похожий на звон маленьких колокольчиков. «Вот сюда!» Она потянула меня за руку, указывая на пустую ветку. «Тут должно быть самое яркое!» Я послушно прикрепила очередной огонек, и он тут же подмигнул мне красным светом. В этот момент я вдруг осознала, что уже давно не думала о телефоне, о том, как связаться с отцом, о том, что ждет меня за пределами этой избы. Здесь все казалось правильным. «Красиво, да?» Настенька прижалась ко мне плечом, глядя на елку. «Очень». Я улыбнулась и осторожно поправила ей прядь волос. «Ты настоящий мастер по украшению елок». Она засмеялась, а я снова почувствовала, как что-то сжимается в груди. Это было странно, так легко, так естественно находиться рядом с этой маленькой девочкой. Будто я всегда знала, как с ней разговаривать, как улыбаться, как слушать ее бессвязные, но такие искренние рассказы. Из кухни доносились приглушенные звуки. Мирон что-то перемещал, тихо ругался, когда что-то падало, а потом снова затихал. Я старалась не думать о нем, но его образ то и дело всплывал перед глазами. Серьезное лицо, руки, испачканные тестом, взгляд, в котором смешались раздражение и что-то еще неуловимое. «А ты раньше украшала елку?» — вдруг спросила Настенька, отрывая меня от мыслей. Я задумалась. В нашем доме елку всегда ставили профессионалы. Украшали, расставляли, включали огни. Я лишь проходила мимо, бросала мимолетный взгляд и шла дальше. «Не так», — честно ответила я. «У нас елку наряжали другие люди, а я просто смотрела». «Это грустно». Она на секунду нахмурилась, но тут же снова улыбнулась. «Но теперь ты здесь, и мы делаем это вместе». Ее простота обезоруживала. Я погладила ее по голове и снова посмотрела на елку. Разноцветную, немного неровную, но такую живую. «Да, вместе». В этот момент в дверях появился Мирон. Он замер на мгновение, наблюдая за нами, а потом тихо кашлянул. «Утка почти готова. Через час можно будет садиться за стол». Его голос звучал сдержанно, но в глазах больше не было той резкости, что утром. Я кивнула, не зная, что сказать. А Настенька тут же захлопала в ладоши. «Значит, скоро Новый год. Снежана, ты останешься с нами?» Я посмотрела на нее, потом на Мирона. Он не отводил взгляда, ждал ответа. И вдруг поняла, что мне не хочется придумывать оправдание. Не хочется говорить, что я должна уехать. «Останусь», — сказала я тихо, но твердо, — «если вы не против». Мирон слегка улыбнулся, едва заметно, но этого хватило, чтобы что-то внутри меня дрогнуло. Настенька же радостно взвизгнула и бросилась обнимать меня. А я стояла, чувствуя, как в душе медленно тает лед, который столько лет сковывал меня. Может, это и есть то самое тепло, о котором я говорила. Не просто температура в избе, а что-то большее. То, что нельзя измерить градусником, но можно почувствовать сердцем.